поглядывая на кучу навоза, сваленную посреди городской площади. Солнышко уже припекало, и навоз курился волшебным паром. Кенцельман задумчивый сказал: «С нами получилось так от того, что русские ненавидят иноземцев, причинивших им немало бедствий». — Неправда, — возразил Кассель, — русские ненавидят иноземцев при дворе царицы состоящих. Но мы же не придворные прихлебатели. Наши труды царицы и не нужны, они нужны России. Нельзя так с нами поступать, как поступил Татищев. Красавец-петух заскочил наверх навозной кучи и радостным клёкотом созвал куриц самарских. — Нальем пополнее, — предложил ботаникус, — и выпьем сейчас за благородного Герра Кириллова. — Да, — прослезился Джон Кассель, — что касается сэра Кириллова, то мнения наши сходятся. Это был настоящий джентльмен. Ученые допили вино до конца, и пьяные, шумные, огорченные разъехались, чтоб навсегда затеряться в безбрежье мира человеческого. Нехорошо поступили с ними, даже очень нехорошо. Если ты ненавидишь графа Бирена и всю придворную сволочь, возле престола отиравшуюся, то зачем свой гнев бессильный обращать на ботаника, на живописца, на математика? Ведь не все наехавшие на Русь были плохими.